Глава 22. Стелла летела через парковку так, что платье развивалось. То самое, в пайетках и стразах. Внутри клокотали обида и злость. Но самым страшным, наверное, было разочарование, подкатившее комом к горлу и щиплющее слезами нос. Она никогда, никогда не думала, что Артур может устроить подобную безобразную сцену. На глазах у всего честного народа и... Да к черту! Сама себя ведь обманывает. Не это обидело Стеллу больше всего. Никакие репутационные риски не стоили ее переживаний. Тут в другом было дело. «Стелла, да подожди ты!» — кричал ей вдогонку Артур, потряхивая рукой со сбитыми костяшками. Классный вышел удар. Женщина резко затормозила, так что даже чуть накренилась вперед по инерции. Обернулась, хлестнув себя волосами по лицу. «Какого черта ты вытворяешь?» «Защищаю тебя». «От кого?» «От того урода прилизанного. Слышала бы ты, что он нес». «Да похрен мне, что нес этот посторонний человек. А вот ты, Артур, это мероприятие по сбору средств в помощь жертвам домашнего насилия. Как ты думаешь, твое поведение было уместным?» «Ну, извини, что я заткнул ему пасть. Он выставлял тебя в неприглядном свете». «И что? Тебе не все равно, что думает этот червяк?» «Он пытался тебя очернить». «И что?» — повторила Стелла. «Ну, что здесь такого? Ты-то знаешь, какая я настоящая?» «Я...» «Знаешь, Артур, знаешь. Только поверить не можешь и расслабиться. Я думаю, ты не ему рот хотел заткнуть, а собственным мыслям, которые Краснопольский озвучил. Ты ведь до сих пор мне не доверяешь. Скажешь, не так?» «Нет». «Тогда почему ты ни разу не говорил, что чувствуешь по отношению ко мне? Кто я для тебя?» «А так, непонятно?» «В том-то и дело, что все ясно, как божий день. Но ты почему-то не можешь это принять как данность. Ты боишься. Ты оставляешь пути к отступлению, и каждый раз, каждый чертов раз буквально глотаешь то, что рвется наружу. Знаешь, а я ведь даже готова доказывать, что я не жираф. И ждать. Ждать, когда произойдет что-то, что откроет тебе глаза и освободит из той темницы, в которой ты по какой-то причине живешь. Я не готова только...» На секунду голос Стеллы сорвался. «Я не готова только платить за чужие грехи, Артур. Это несправедливо». «О чем ты?» Его голос сел. Грудь взволнованно вздымалась. Он дышал практически так же часто, как сама Стелла. В ожидании ее ответа время как будто застыло в пространстве. «Поначалу я все списывала на себя. Винила, сожалела, что мы познакомились при таких пикантных обстоятельствах. Оправдывала тебя, потому что действительно мало что хорошего может прийти на ум, когда ты застаешь женщину в такой ситуации. Но уже прошло столько времени. Разве я не доказала свою, ну не знаю, порядочность? Я знаю о том ужасе, что с тобой произошел, Артур, — Каркуша сказала. — А потому могу где-то понять, чем вызваны твои страхи. Но я не могу изменить твоего прошлого. Я могу только пообещать, что никогда тебя не предам. Вот только поверишь ли ты?» «Я не уверена». «Твою мать!» — выругался Капестеренский, зло ударяя ногой по покрышке. Пока он размышлял, стоит ли посвящать Стеллу в детали своей прошлой жизни, она сама все узнала. И жила с этим бог знает сколько времени, и не показывала никоим образом, что ей что-то известно. Она встречала его с радостью, строила планы на будущее, качалась с ним на волнах экстаза, смеялась и болтала обо всем, будто это и вправду не имело для нее никакого значения, будто это совершенно не принижало Артура в ее глазах. «Ладно, думаю, нам нужно немного остыть, подумать, побыть в одиночестве». «Это такой красивый способ дать мне пинка под зад?» Стелла поймала черный, какой-то сумасшедший взгляд Артура и медленно покачала головой. «Нет, это способ прийти с собой в равновесие. Думаю, ты должен решить, чего хочешь. Еще раз все хорошенько взвесить, обдумать, помедитировать». «Помедитировать? Боюсь, что даже мозоли на заднице от каждодневного сидения в позе для медитации не сделают из меня просветленного». «А ты попробуй. Просто попробуй отпустить ситуацию». В глазах Стеллы мелькнули слезы, а у него зубы свело. «И тогда увидишь, сразу все станет на свои места». «Ты меня прогоняешь?» «Нет», — мягко улыбнулась женщина. «Я даю нам время подумать. Я за голую правду, какой бы она ни была». «Голую правду никто не любит, Стелла. Одни ее пытаются одеть, другие содрать кожу». «Ты поэтому боишься?» «Я ничего не боюсь!» Стелла опять улыбнулась. Еще бы он признался в собственной слабости. Она не рассчитывала на это от слова «совсем». «Замечательно. И в этом мы с тобой похожи. Правда в том, что я люблю тебя, Капистеренский. Ужасно люблю. Нечеловечески даже. Это чувство делает меня жадной. Я с таким отчаянием ловлю каждый твой взгляд. Я так стремлюсь к тебе, и мне все мало. Хочу тебя навсегда. С печатями в паспорте и дурацким видео, заснятым в ЗАГСе. Хочу тебя каждый день, каждую секунду. Хочу тебя за завтраком, обедом и ужином. Сегодня, завтра и на всю жизнь вперед. Хочу воспитывать с тобой детей. Спорить, кто повезет их в сад, а кто поспит подольше. Я хочу провожать тебя и встречать. Дурачиться, как малые дети, и вести заумные философские беседы. Я хочу состариться с тобой, а потом жаловаться подругам на то, каким сварливым дедуганом ты стал. Я люблю тебя, Артур, очень». Напоследок Стелла погладила его старательно выбритую щеку и скользнула в салон машины. Опустила стекло. «Садись, подкину тебя до дома». Артур хотел было заортачиться, взыграла в нем злость, но потом так же быстро мужчина сдулся. Он не представлял, как будет теперь без нее. Он совершенно не поддерживал идею о том, что им нужно на время расстаться. Подумать. Ну о чем здесь думать, ей-богу? Она ведь все для него. Абсолютно. Так почему, когда он хочет об этом сказать, язык присыхает к небу? Неужели и правда виной всему его застарелые раны? Хотя, если так разобраться, смешно. Он же не какая-нибудь кисейная барышня. Он мужик. Столько всего на своем веку повидал. Грязи, вероломства, предательства. Но стерпел ведь, не сломался. А тут, смешно сказать, бабская измена не выдержал. Ларка, будь она проклята! «Я против вот этих всех расставаний», – обозначил свою позицию Капистеренский. «Хоть на время, хоть навсегда». «А я и не предлагаю нам расставаться. Я предлагаю взять паузу». «Те же яйца, только в профиль». «Нет, подумай над моими словами, и все поймешь». И он думал. Честно и откровенно. Вывихивал себе мозги, вытаптывая дорожки на ковре в своей комнате. Стелла сказала, что он заставляет ее платить за чужие грехи, намекая на Ларку, конечно. И, положа руку на сердце, так оно, наверное, и было. Артур злился. Не на Стеллу, на себя. На то, что настолько все это его потрясло, что и теперь, спустя почти 2 года, не отпускала. Не давала жить, двигаться дальше. Не давала в полную силу насладиться женщиной, которая в других обстоятельствах ему вообще никогда не светила. А тут... Господи, ее слова! Кому рассказать, что они с ним сделали? Вывернули наизнанку, вынули душу. Казалось, Стелла озвучила все то, что кипело в его голове, но в чем он сам себе даже признаться боялся. Нарисовала ярко, в красках, живые образы. Да так мастерские, что он будто своими глазами увидел. И как они спорят, кто малого в сад повезет. И И как целуются потом, в две руки готовя ребенку завтрак. А главное, пацана увидел. Словно он и вправду напротив него сидел, бросая под стол колбасу, которую тут же сметали собаки. Темненький и почему-то на него похожий. И скажи, что от донора парень родился, а не от него, Артура Капистеренского. Впрочем, вряд ли бы он любил своего сына больше. Для него вообще не имело значения, родной ли тот ему по крови или нет. Артур верил в существование более тонкой связи. Эфирной, практически невидимой. Но до того прочной, что ее разорвать нереально. И он сердцем чувствовал, что стоит ему только этого ребенка увидеть, примет он его от и до. Что в тот самый миг, в миг их первой встречи, судьба сплетет их судьбы навеки. В общем, идея Стелла с расставанием ему как серпом по причинному месту была. Он не мог с ней смириться, и то и дело нарушал очерченные Стеллой границы. То фотографию в Вайбер кинет, то аудиозапись, то сообщение, на которое Стелла всегда отвечала, тем самым хоть как-то облегчая его в ней нужду. А он часами пересматривал фото из их прошлой, почти совместной жизни, и все сильнее утверждался в мысли, что она стоила того, чтобы рискнуть, чтобы поставить на кон все. Вот все, подчистую. Обозначить свои намерения четкими линиями. Позволить Стелле без страха поселиться в собственном сердце и быть в нем как дома. Поставить себя под удар, но верить, что она никогда не ударит из-под тишка. Любить вопреки всему, ведь так просто. И казалось, на фоне этих вполне себе взрослых мыслей положить конец всем раздумьям было расплюнуть. Да только от чего-то пересыхало в горле. Как-то не выдержал уже, решил поехать прекратить весь этот бардак. Сказать, что любит. Взвалить на плечо и утащить в свою берлогу. Ну или в ее. Похрен вообще-то. Он не страдал насчет того, что она больше зарабатывает, и не парился, что будет жить в ее доме. На определенном уровне дохода это не так уж и важно. Он мог позволить себе баловать Стеллу. И на шею ей садиться не собирался. Зашел в спорткомплекс, поддавшись какому-то порыву. И не планировал, но ноги будто сами его привели. Точнее, колеса. Но девочки на ресепшене сказали, что Стелла уехала и уже не планировала возвращаться. Как дурак, Артур смотрел то на телефон, то на администраторов. И не знал, что ему предпринять. О том, что золота здесь может и не быть, он почему-то не подумал. «Ладно, я тогда к Степану загляну. Он здесь?» Степан оказался на месте, но Капистеренскому пришлось подождать, пока тот окончит прием. «Ну, наконец-то! Явился!» – прокомментировал Степан появление Артура в своем кабинете. Как тот его вычислял, Капистеренский до сих пор не мог понять. «По запаху, что ли?» «Почему сразу наконец-то? Ты меня долго ждал?» — хмыкнул мужчина, пожимая протянутую Степаном ладонь. «И я тоже. Надо же кому-то тебе мозги на место вправить». «Вот как? Да знаешь ли, я и сам уже того. Дошел?» «Ага». «Крепко она тебя за яйца схватила, выходит», — рассмеялся массажист. «Есть такое дело». «Но ты не слишком и против?» «Я только за», — вздохнул Артур. «Она такая...» «Да, не упусти, потому что дураком будешь. За ней в очередь мужики становятся». «Это и пугает». «А должно радовать, что среди всех тебя выбрала. Такой взрослый мальчик и такой глупый. Воистину... Чем больше мужик, тем больше и у него тараканы. Мелюзга всякая о таком вряд ли бы париться стала. А ты вот боишься не соответствовать?» «Возможно. Но еще боюсь, как буду, если она, ну, на другого переключится», — признался Артур, разглядывая носки собственных туфель. «Кто? Наше золото? Ну ты, парень, даешь. Да она преданная, как пес. Скажешь тоже. Ты, считай, джекпот сорвал, а из-за собственных тараканов никак его не обналичишь. Или же ты сейчас за выигрышем пришел? Так почему без цветов? Ну, я как-то неожиданно решил приехать. Не подготовился. Да кто ж так делает? С ней по всем правилам нужно, дубина. С цветами, кольцом и тортом. Или что там обычно приносят? Кольцом? Ну да. Что ты темный-то такой? Или ты собираешься жить в гражданском браке? Так ты брось эти новомодные идеи. Не для Стеллы они. Точно, вскочил Артур. Она любит всякие украшения. Кольцо. Как же я сам не додумался, Степ. Вот вообще не знаю, о чем ты думал, Капистеренский. Да побольше камень бери, не жадничай. Это всякие недотроги считают, что чем мельче брюлик, тем благороднее. А настоящие женщины хотят бриллиант нормальных размеров, чтобы все соперницы его с километрового расстояния видели. Артур улыбнулся. Он, может, и тупил в последнее время, но о том, что со Стеллой не отделаешься золотым ободочком, понял как-то сразу. Стоило только Степану вообще о кольце заговорить. Капистеренский тут же представил кольцо нереальной красоты с выдающимся во всех смыслах камнем. Что-то жутко гламурное его Стелле подстать. Огромный такой булыжник. «Не буду жадничать, Степа! Поверь!» — вскочил на ноги Артур. «Спасибо, что надоумил!» «Эй, ты куда подался?» «Бриллиант выбирать! Не делай это! Столько времени зря потратили!»